Загорелым лицом, смело поднятым ввысь к небесам, где орлы лишь дерзают летать, человек поднимался по склону горы, чтобы редкий цветок на вершине сорвать. Эдельвейс, благородный, пушистый цветок, что растет, где ручьи ледяные бегут. Путь к вершине горы крут, извилист, далек, там цветок тот, красуясь, цветет на снегу. Серебристый, особенный, редкий цветок. «Я найду, я сорву», — повторял человек. Он своей красотой мою душу привлек, эдельвейс на снегу у источников рек. Если я подскользнусь, если я упаду, ночь настигнет меня. Отдохну, поднимусь, и цветок на вершине горы я найду, и в долину домой без него не вернусь.